Я знаю об этом, потому что Нильс Кранц подтвердил, что кассета, которую он дал тебе, старая, много раз использованная, пыльная и с отпечатками пальцев двух женщин. И тут Эверт Грэнс отвернулся, не решаясь взглянуть на своего подчиненного. Мне, Эверт, любопытно, что же там было на той исчезнувшей пленке? Он пультом выключил назойливый звук, идущий из телевизора. Ладно, тогда давай так, немного поточнее. Что было на той пленке, ради которой ты рискнул своей 33-летней службой? Свен Сунквист снова нагнулся к сумке и достал еще одну кассету. Потом вытащил из видеомагнитофона первую и заменил ее другой. Две женщины. Изображение размыто. Камера дрожит, пока оператор настраивает объектив. Женщины нервничают, ждут сигнала. Одна из них, светловолосая, с испуганным взглядом, говорит первой. По два предложения. По-русски. Затем она поворачивается к темненькой, а та переводит на шведский. Они серьезны. Голоса их напряжены. Они никогда не делали этого прежде. Так они говорят в течение 20 минут. Рассказ о 3 годах из их жизни. Свен сидел выпрямившись. Он настойчиво смотрел на комиссара, ждал реакции. И она наступила, не сразу, правда. Только когда обе женщины закончили говорить. Он заплакал. Он спрятал лицо в ладонях и, наконец, перестал сдерживать слезы, накопившиеся почти за 30 лет. Слезы, которых он так боялся и которые не решался излить. Свен не мог на него смотреть. Только не это. Омерзение, гнев и ярость охватили его. Он подошел к видеомагнитофону, вытащил кассету и положил на стол у дивана. «Ты!» — подменил одну из двух. Свен показал пальцем на кассету, подвинул ее к Эверту. Я просмотрел все протоколы допросов. Густав Эйдер говорил о 2 кассетах и о камере хранения на центральном вокзале. Эверт, всхлипывая, посмотрел на Свена, но ничего не сказал, слезы все еще текли по его лицу. И там я нашел другую. Он снова показал на кассету и передвинул ее по столу мимо вазы с цветами, пока она не оказалась рядом с Эвертом. Надо дать выход своему гневу. Как, черт возьми, ты мог лишить их права, их жалкого права, хотя бы рассказать об этом, ради того, чтобы прикрыть своего лучшего дружка? Эверт посмотрел на пленку и, продолжая молчать, взял ее в руки. И не только это. Ты сам совершил преступление, скрыл вещественные доказательства и покрывал преступницу, отослав ее домой, боясь, что она все расскажет. Как далеко ты был готов зайти? Ради чего вся эта ложь, Эверт? Грэн сводил пальцем по кассете. «Вот это-то? Да. Так ты думаешь, что я это для себя сделал? Да. Как? Для себя. Так значит, мало того, что она стала вдовой, давай взвалим на нее еще и этот груз? Это, черт возьми, его ложь!» Он швырнул кассету обратно на стол. «Ей и так досталось. Ей не нужно еще и его дерьмо. Ей не нужно знать еще и это». Свен Сунквист не мог больше продолжать. Он поссорился с другом. Он видел его слезы. Теперь он прикоснулся еще и к скорби длиной в жизнь. Все, чего он хотел, — уйти. Того, что случилось, было слишком много для одного дня. Алена Слюсарева. Он повернулся к Грэнсу. Пойми. Она говорила о своем позоре, который пыталась себя смыть. 20 раз в день. Но это... Свен указал на телеэкран, на котором только что были 2 женщины. «Это ты сделал потому, что сам не осмелился на большее.